Как правило, говорили, что Бог не любит, Бог забыл, что Бог... Ну, вообще, не знаю, что можно добавлять, что вы добавляли. Но, наверное, очень редко благодарили Бога за то, что Он поступает нас как с сынами. А между прочим, здесь прямым текстом написано, что наказание всем общее. Но как всем общее? Кто его не заработал, Бог никогда наказывать не будет. Но если ты уже эту заслужил, независимо от того, кто ты сегодня перед Богом, Даниил, Еремия, или Давид, или еще кто-то, Бога характер не поменялся. Он тот же самый. И Библия это подтверждает. Это написано не в Ветхом Завете, а в Новом. Обычно часто люди говорят, а что он нам читает из Ветхого Завета? Это во время закона было, сейчас другое время. Вот это как раз для нашего времени написано и в наше время. И знаете, что интересно? Если вы не терпите наказание, которое всем общее, то кто вы? Незаконные дети, а не сыны. Нам кажется, что если я делаю зло, а Бог как будто не обращает внимания, то мне кажется, это мы самые лучшие. Вот этого наказывают сразу, а меня нет. А Библия не так говорит. Если ты делаешь зло, и знаешь, что это зло, и Бог не наказывает, то думай. Думай. Это я говорю для тех, которые делают зло и оправдывают его. Я не говорю для тех, кого враг взял в плен и кто не может остановиться. Это не для них этот текст. Но сегодня я нахожу людей, которые делают зло и оправдывают его. Брат, ничего страшного в этом нету. И чем оперируют? Я уже давно так живу, и Бог ничего не делает со мной. Вот если это зло, то пусть Бог мне сделает вот то и то, то и то, то и то, и то. Наверное, вы встречали таких людей. Их, может быть, немного, но тем не менее они встречаются. Поэтому здесь Священное Писание говорит, что Бог часто через наказание, если до нас не доходят слова, начинает судиться с нами. Ибо время начаться суду с кого? С Дома Божия. И если прежде с нас начнется, то какой конец непокарающимся Евангелию Божию? Поэтому знаете, что часто вот такая работа Божия, она помогает нам. Я не называю имени этой сестры, она уже в вечности, если бы даже и назвал, но я эту цель не преследую. Я беру как факт, который часто в жизни людей бывает. Она никак не могла оставить один грех. И после сказала так: Господи, ты лучше накажи меня. Пусть я буду наказана, пусть что-нибудь болит, но удали этот грех. И Бог так сделал. Грех перестал мучить, но она болела, и она знала, за что и про что. И ей было гораздо более приятнее переносить болезнь, чем мучиться от преследующего греха. И, наверное, здесь в некоторые меры оправдывается один из текстов Писания, который Петр сказал, то и вы вооружитесь той же мыслью. Это оружие сильное. Вот то, что я говорю сегодня, это оружие. Вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью, что делает? Перестает грешить. Может быть, здесь надо сделать оговорку. Оговорка не в том, что Слово Божие несправедливо. Не в этом будет оговорка. Но когда люди чего-то не понимают в этом вопросе, они этой мыслью не вооружились. У них может ропот подняться. Вы знаете, болезни могут ропот вызвать. Они могут депрессию вызвать. Нету тогда, когда вот это место Писания, что страдающий плоть перестает грешить, не стало оружием нашим. Вот в этом разрезе, что вот то Слово Божие, то есть оружие. И вы знаете, если не принять его как оружие, то в некоторых случаях нам просто не на что опереться. Почему Бог так сделал? А вообще, я думаю, вы наблюдали в своей жизни не один раз. И это было даже с неверующими. Когда допьется до того, что уже невозможно дальше, и врачи говорят ему, если будешь пить, то умрешь скоро. Некоторые бросали пить. Ну, стали страдать плотью. И с курением так было. Хотя, это просто как пример единичный. Я знаю, что без Господа никогда не станешь свободным. Вы знаете, что я вот часто наблюдаю такую картину на сегодняшний день. Человек покаялся, был увлечен каким-то грехом. И вроде бы говорит, все, я свободен, этот грех меня больше не мучает. Потом во имя Иисуса начинаешь приказывать нечистому духу, который за этим грехом стоит, а он открывается, что он есть. Поэтому я говорю, вот то, что в мире бывает, уже если оставил, это уже все нормально. Это не всегда все это нормально. Не всегда все нормально. Но я знаю одно, что там, где Дух Господень, там свобода. И там эти силы тьмы никогда не укроются. Они не смогут жить так, что не будут обнаружены никогда. Поэтому я чуть-чуть немножко отклонение делаю. Очень хорошо, когда начинаем молиться, когда начинаем поститься, чтобы нас наполнил Дух Святой, чтобы была та сила Божия, которая нам очень нужна. Я недавно встретился с одной проблемой. Я ее не называю той церкви, не называю той сестры. Но хочу сказать вам, что это не в нашей церкви было. Когда я их посетил, и пастор с такой, значит, радостью, он рассказывал, что когда поет ее группа прославления, они, правда, пели хорошие псалмы. Хорошие псалмы. Не те, которые просто забавляются, а глубокие. В этом отношении никаких проблем нет. Но рассказываю, такая сила сходит, такая слава Божия сходит. И вы знаете, что, наверное, все-таки для того, чтобы мы видели, что не всегда пение, не всегда громкие слова сопровождаются силой. Наверное, Господь этот пример оставил, как практически. Он мне говорит по поводу одной из сестер, которая пела в группе прославления. Там, где слава Божия сходит. Правда, когда мы прославляем Бога с чистыми сердцами, то эта слава должна сходить. Другое дело, что есть причина, много громких слов, а не сил, это другой вопрос. Но во всяком случае, все идет к тому, чтобы когда мы славим Господа искренним сердцем, чистыми устами, эта сила Господня должна сходить. Вы помните, в Священном Писании, когда, говорит, трубили трубами, когда славословили благ Господь, велика милость Его, то, говорит, сошла слава Господня, и священники не могли стоять на служении. Не могли стоять на служении. Наверное, попадали. Они не могли устоять. И он мне говорит, вот за эту сестру надо помолиться, чтобы Господь ее благословил. Как только стали молиться, пришли, я только руку на голову положил, смотрю, она клонится взад. Сразу буквально. Знаете, иногда бывает, человек станет вот так вот на пятки. Ну, естественно, падает. Я ее поддержал. Думал, она просто пошатнулась. Ну, бывает же всякое. Потом смотрю, ее как железной плитой давит руку, ложит. Я говорю, да подожди, что ты, она не свободная. Она не свободная. Потом зашли в другую комнату, стали молиться. Он ее поверх, как она стала визжать, как стала пищать, вертеться там на полу. И я после думаю, а вот тебе и прославление, вот тебе и слава Божия. Я этим не унижаю эту служение, я совсем другой имею в виду. Я хотел бы, чтобы в самом деле, когда мы это делаем, когда мы поем, когда мы молимся, чтобы эта слава Божия сходила. И после он меня спрашивает, а что мне делать с этой сестрой? Она сегодня сама увидела, что она не свободная. У него какое-то утешение было в том, что она какое-то служение занимает. И говорит, и теперь мне останется служение, это будет двойной удар. И я это понимаю все. Но говорю, хорошо, это все так. Но если на самом деле, вот будут сидеть люди, будут неверующие люди, вы начнете петь в группе прославления, и сойдет слава Божия, и она упадет, визжать будет. Вот как это будет выглядеть? Вы понимаете, о чем я говорю? А тогда что будет? Поэтому говорю, уже решайте сами, что вы будете делать. Или будете рисковать вот таким образом, или что-то по-другому будет. Поэтому, знаете, это вопрос вот не такой простой, и мы на него обращаем самое серьезное внимание, но я опять возвращаюсь к тому тексту, который я прочитал здесь. Лучше, наверное, что Бог с нами судился чем-то, чем идти вот так вот катиться и упасть в такое состояние. Когда позже надо будет освобождение совершать, это трудно делать, это тяжело дается. Поэтому я думаю, вы так молитесь, и я так молюсь. Господи, если ты видишь, что сразу меня останавливай. Я не хочу катиться вот просто так и попасть в какие-то щети, и позже не будешь знать, как выйти оттуда. Хотя вообще-то мы понимаем, как выходить надо. Но, тем не менее, при этом существуют определенные трудности и определенные проблемы возникают. И поэтому я хотел бы, чтобы мы не уклонялись от судов Божьих. Это не значит, что мы будем очень сильно хотеть, чтобы Бог нас бил. По крайней мере, это глупо. Даже слышишь, Господи, ну наказывай меня, бей меня, мне это очень нравится. Наверное, никого такого нету и не было. Если мы так стали молиться, то Господь сказал бы, вы не лицемерьте. Но уже когда есть у нас проблемы, и ничто нас остановить не может, Господи, если у Тебя есть путь, даже через наказание, если это меня остановит, то делай это. Я не хочу от этого уклоняться, я не хочу этого избегать. Только дай мне понять ясно, что со мной происходит на сегодняшний день. Следующее, на что я обращаю внимание, вторая книга Царств, 14 глава, 14 стих. Вот этот камень, на что можно положиться на 100%, когда приходят суды Божии, и мы понимаем, что Бог с нами судится. Кажется, здесь должны опуститься руки, никакой надежды. На кого надеяться, если Бог судится со мной, правда? Ну как я могу на Него надеяться, если Он со мной судится? Но есть один текст Писания. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Это характер Божий. Вот это один из текстов, который говорит о том, что Бог не желает никого погубить. И даже отверженного, которого Он отверг, Он помышляет, как бы не отвергнуть. Вот интересное место, правда? Помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. Вы знаете, единственный грех, который нельзя исправить никак, это хула на Дух Святой. Вот его нельзя исправить никогда. Потому что Господь однажды сказал, когда книжники и фарисеи говорили о нем, что в нем нечистый дух, помните? То он сказал так. Всякий грех и хула простится человеком. Но хула на Дух Святой не простится. Ни в чем веке, ни в будущем. Что значит не простится в чем веке? То есть человек за свой сделанный грех понесет наказание. Ярость огня. Но будет оправдан. А хула на Дух Святой не прощається ні в сім віки, ні в будущем. І ви недавно були свидетелями цього. Это тяжелый вопрос, і о ньому говорить не стоїть. Но це чоловік, який ушел із жизни, коли ми однажды молились у мене в домі, зараз я себе в дом не приглашаю молитися. Это было после его первого попадания в психбольницу, то демон через него ответил, он сам это слышал. Я не выйду из него, он хулил Дух Святой. У меня был 1% из 100, а вдруг это под влиянием демонов он делал. Когда его поднял, спросил у него, он говорит, правда это было так. Когда он меня обличал за грех, я его гнал из сердца. Я його тругав матом, я матерився йому. Я його виганяв вон. І потім молились, і я молився, і говорили, що він свободний. Але ви знаєте, щоб його останню надіжду не отняти, я нікому не говорив. Він знав, і я знав. Но ми ще не бачимо то, що бачимо. Є то, що є. Потім я просто хотів би предупредити вас всіх, будьте очень внимательны, не бросайте словами, особенно когда касается Духа Святого, потому что это могут быть очень печальные последствия. Это обреченный человек, которому ничего нельзя поменять и ничего нельзя изменить. Это я так, между прочим, хотя я знаю, что Дмитриевич немножко говорил однажды, но вы знаете, на это есть причина. Это не бессилие Божие, это не то, что ненавидит человека. Но прямо ясно однажды Господь сказал и записал в Священном Писании, что хула на Дух Святой не простится ни в чем веке, ни в будущем. Поэтому периодически такое бывает. Я помню одно свидетельство, когда кому-то из братьев, не из братьев, правда, а из отступников, когда-то пришло время перестройки, когда уже можно было, несмотря на должность, которую ты занимаешь, обратиться в церковь, и уже никто, так сказать, ну, так усиленно не выталкивал с должности. Когда ему сказали, что тебе надо покаяться, он сказал, вы плохо знаете Писание. Я, говорит, сознательно хулил Дух Святой в свое время. Поэтому я буду жить, пока живу, но... Может, тут ошибка у него была, не знаю, но там было что. Он в газете писал, что крещение Духа Святого – это безумие, это бесовщина и так далее. Хотя сам был крещен Духом Святым. И, наверное, он не ошибался. Хотя в таких случаях я хочу, чтобы была какая-то ошибка. Недопонял чего-то, не уразумел и так далее, и так далее. Но все-таки есть такие вот факты конкретные, когда это в самом деле было так. Я не могу понять состояние сердца человека, не могу понять его чувства, когда ты знаешь, что ты обречен, у тебя нет будущего, я этого не могу понять. И не хочу понимать этого. Но, тем не менее, просто напоминаю о том, что с Богом шутки плохие. Тем более с Духом Святым. Это не игрушка. Это не вещь, которую можно подбрасывать ногами. Это есть Господь, Господин всего. Это есть Творец всего видимого и невидимого. И потому с Ним надо обращаться, как положено, с благоговением. Я читаю еще один текст Писания. Это вторая книга Царств. Он будет относиться к той же самой теме, которую я веду, когда Бог судится. И вот эти части, когда мы их читаем, то мы сначала находим, на что можно ложить основание, а потом видим, как вести себя надо в такой обстановке. И мало того, мы можем увидеть причину, почему Господь допускает с этих текстов, по какой причине судится. Вторая книга Царств, 16 глава, 5-13 стихи. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, а вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Шимей, сын Геры. Он шел и злословил. И бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди И все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Шимей, злословие его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. И предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего, и вот ты в беде, и вот ты кровопийца». И сказал Авесса сын Саруи цару: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит. Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот еще мой сын, который вышел из чрез моих, ищет души моей, тем больше сын венемитянина. Оставьте его, пусть злословит. Его Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнего злословия». И шел Давид и люди его своим путем. А Шимей шел по крайней горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на стороны его и пылью. Смотрите, поведение смиренного человека, который понял, Давид был умный человек, он знал, что с ним происходит. Ему Господь это сказал пророчески: что-то будет с тобою. Это его грех, который он сделал. И поэтому, когда Господь стал с ним судиться, то он понимал, что он эту заслужил. Ему говорят: «Ну, ты царь, пусть ты босой, пусть ты без престола, пусть ты в изгнании, но еще с неба не было голоса, что ты не царь». И все сильные, они пошли с Давидом вместе. Они говорят ему: «Зачем этот мертвый пес злословит господина нашего царя? Мы ему голову сняли». Он говорит: «Не трогайте его». Господь ему повелел злословить Давида. И, может быть, Господь презрит на уничижение мое и после воздаст мне благостью. Он понял, зачем его Господь унизил. Он себе очень много позволил как царь. Он хорошо понимал, что царю все сойдет с рук. И так оно и было бы, если бы не Господь. Вы помните его поступок с Урией Хеттиянином? Кто осмелился бы ему перечить? Кто его обличил бы? Тем более, это и не знали, это помазанник Господень. Но когда Господь все это, то он сказал: «Я не допущу, чтобы люди думали, что из-за того, что ты помазанник Господень, тебе можно делать все, что тебе хочется». Господь не мог это допустить. Он не мог пропустить сознательного греха. Это первое. Второе. Он не мог положить клеймо на себя. Иначе впоследствии люди или цари, они вообще на закон Божий не смотрели. Хотя да, потом прошло время, и знали, и не смотрели на этот закон. Но Бог всегда наказывал царей. Он их снимал. Он их отправлял в дальние страны в ссылки. Они были из его народа. Они были его помазанниками в свое время. Но некоторые слепыми окончили свою жизнь там где-то в кандалах очень далеко. Потому что Бог не мог терпеть беззаконие. Но для человека, когда Господь с ним судится, важно понять нормы своего поведения, что Господь от него требует. И здесь Давид отметил: может быть, Господь презрит на уничижение мое, что я все понял, что я не стал даже противиться, сказал: пусть злословит. Впоследствии Шимей за свое получил то, что надо. Потому что это повелел, это не была прямая команда от Господа. Что иди и злословь его. Но Шимей был к этому готов. Он жил, наблюдал за царством Давида, хорошо помнил, что он сын венемитянина, из колена которого Саул был. И он просто жил, а внутри его бурлило все время. И когда появился момент, когда Давид был в изгнании, Когда он был униженный, у него прорвалось, что у него было. И Господь просто разрешил ему делать то, на что он был способен. Я почему-то делаю оговорку, чтобы вы не поняли кое-кто, что Господь именно заставляет злословить кого-то. Нет. Но всегда есть люди, которые готовы это делать. И Богу не надо этим заниматься. Для этого дьявол есть. Но в определенный момент он разрешает вылить то, что у него есть. И вы не один раз испытывали это в своей жизни и видели на практике. Ну и, естественно, впоследствии он был наказан за это. Шемей сын Геры. Вы помните, во время Соломона было сделано условие: живи в Иерусалиме, не переходи поток Кедрон, потому что в тот день, который ты его перейдешь, ты умрешь. Ему Соломон сказал твердо, определенно, без всяких условий. Живи хоть 100 лет, я уже от себя добавляю, но не переходи поток Кедрон, перейдешь, умрешь. И после Господь попустил его. Убежали рабы к Анхусу. Они перешли поток Кедрон. Чтобы их забрать, надо было этот поток перейти. Он пошел за рабами и попал в петлю. Соломон его призвал и сказал ему: за что? Говорит, за то, что ты злословил отца моего. Это, говорит, дело не в рабах. Дело не в том, что ты поток Кедрон перешел. Но дело в большем. Вот что было в твоей жизни. Поэтому, пожалуйста, неси наказание. Поэтому, друзья дорогие, я хочу напомнить себе и всем вам, ничто из того, что мы делаем не по слову Господню, если даже Господь нам не мешает, но если это противоречит Слову Божию, однажды нам придется рассчитываться. За слово, за дело, за поступки и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому вот то, что здесь отмечено, это есть норма, это образец, это норма поведения, через что Господь обращает на нас внимание и видит нас исправившимися и понявшим, почему это произошло. И один из примеров, как нужно надеяться на Господа, дал тот же самый Давид. Вы знаете, с Давидом Бог не один раз судился. И не скрыл этого ничего. Вы знаете, как нам часто хочется скрыть. Вы, наверное, знаете такие случаи. Я их наблюдаю очень часто. Говорят, что буду делать, только не говорю всем. Не рассказывай. Пожалуйста, накажи. Год не буду принимать чаще промление, только не говори всем. Это тяжело. Это трудно. Это непросто. Но Давид говорит, помните, он однажды говорил как? Господь говорит, всем расскажу. И праведники научатся. Он когда каялся, он не боялся ничего. Он был настолько открыт для Господа, и Бог его поэтому любил. Он умел грешить, но как умел, это чисто условно. Потому что это умел, можно подумать, что он каждый день грешил. Но были у него падения, но он умел сознавать все и глубоко каяться. Не боялся никого. Вторая книга Царств, 24 глава, 13-21 стихи. И пришел Гад к Давиду, это пророк Гад, пришел Гад к Давиду. И возвестил ему и сказал ему: избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня. И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень. Но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не упасть мне. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек.